Глава «Эпилог», поэма «Кавказский пленник» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Кавказский пленник», поэма Александра Сергеевича Пушкина. Из собрания сочинений в 10 томах, том 3, глава «Эпилог». Так муза, легкой друг мечты, к пределам Азии летала, и для венка себе срывала Кавказа дикие цветы. Ее пленял наряд суровый племен, возросших на войне, и часто всей одежде новой волшебница являлась мне. Вокруг аулов опустелых одна бродила по скалам, и к песням дев осиротелых она прислушивалась там. Любила бранные станицы, тревоги смелых казаков, курганы, тихие гробницы и шум и ржание табунов. Богиня песен и рассказа, воспоминания полна, быть может, повторит она предание грозного Кавказа. Расскажет повесть дальних стран, Мстислава древний поединок, измены, гибель россиян на лоне мстительных грузинок. И воспою тот славный час, когда, почуя бой кровавый, на негодующий Кавказ подъялся наш орел двуглавый. Когда на тереке седом впервые грянул битвы гром и грохот русских барабанов, и в сечи с дерзостным челом явился пылкий Цицианов. Тебя я воспою, герой, о Котляревский бич Кавказа. Куда не мчался ты грозой, твой ход, как черная зараза, губил, ничтожил племена. Ты днесь покинул саблю мести, тебя не радует война. Скучая миром, в язвах чести вкушаешь праздный ты покой и тишину домашних долов, но се, восток подъемля твой. Поникни снежную главой, смирись, Кавказ, идет Ермолов. И смолкнул ярый крик войны, все русскому мечу подвластно. Кавказа гордые сыны сражались, гибли вы ужасно, но не спасла вас наша кровь. Ни очарованные брони, ни горы, ни лихие кони, ни дикой вольности любовь. Подобно племени Батыя, изменит прадедом Кавказ. Забудет алчный брани глаз, оставит стрелы боевые. К ущельям, где гнездились вы, подъедет путник без боязни, и возвестят о вашей казни предания темные молвы. О юный вождь, сверша походы, прошел ты с воинством Кавказ, зрел ужасы, красы природы, как с ребр там страшных гор лиясь, ревут в мрак бездн сердитые реки, как с челых с грохотом снега падут, лежавши целые веки, как серны, вниз склонив рога, зрят в мгле спокойно под собою рождение молний и громов. Ты зрел, как ясную порою там солнечные лучи средь льдов, средь вод играя, отражаясь, великолепный кажут вид, как в разноцветных рассеваясь там брызгах тонкий дождь горит, как глыба там сизо-янтарно, навесясь, смотрит в темный бор, а там заря златобагряна сквозь лес увеселяет взор. Жуковский в своем послании господину Воейкову также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа. «Ты зрел, как терек в быстром беге меж виноградников шумел, где, часто притаясь на бреге, чеченец или черкес сидел, под буркой с гибельным арканом, и вдалеке перед тобой, одетый голубым туманом, гора вздымалась над горой, и в сонме их гигант седой, как туча, Эльбрус двуглавый, ужасною и величавой, там все блистает красотой. Утесов мшистые громады, бегущий с ревом водопады, во мрак пучин с гранитных скал, леса, которых сна от века ни стук секир, ни человека, веселый глаз не возмущал, в которых сумрачные сени еще луч дневный не проник, где изредка одни елени, орла, послышав грозный крик, теснясь в толпу, шумят ветвями, и козы легкими ногами перебегают по скалам. Там все является очам великолепие творения, но там, среди уединения долин, таящихся в горах, гнездятся и Балкар, и Бах, и Абазех, и Камуцинец, и Карбулак, и Албазинец, и Чечерец, и Шапсук, Пищаль, Кольчуга, Сабля, Лук, и Конь, Соратник, Быстроногий, их и сокровища, и боги. Как серны скачут по горам, бросают смерть из-за утеса, или по топким берегам, в траве высокой, в чаще леса, рассыпавшись, добычи ждут. Скалы свободы их приют. Но дни в аулах их бредут на костылях угрюмой лени. Там жизнь их сон, стеснясь в кружок и в братский с табаком горшок, вонзивший чубуки, как тени в дыму клубящемся сидят и об убийствах говорят, или хвалят меткие пищали, из коих деды их стреляли, или сабли на кремнях острят, готовясь на убийство новое. Конец главы. Эпилог поэмы «Кавказский пленник».